Куриный бульон. Улька ходила черная от потерь. Ежедневно стояла у автомата, вслушиваясь в шипение трубки. С другого конца интерната звали Зойку. Поговорить по телефону с сестрами и братьями не разрешали. Только имя Зойки, как особо блатной, имело силу. И толстая комендантша орала на весь коридор: «Макарову найдите срочно хоронилку! Ее город вызывает!» Запыхавшийся голос наконец-то прорывал пространство. «Алло, Улька! Да-да-да-да, все хорошо! Все сыты, тепло одеты, учатся на отлично, горжусь ими, не волнуйся! Привет, Аркашке!» Улька рыдала. Она не знала, как выразить благодарность. Зойка истово заботилась о ее родных. В этом году Макарова не поступила в политех, набрав самый низкий балл из всех возможных. А потому вновь вернулась в интернат, подрабатывая помощником-воспитателем. За младших Иванкиных взялась как за собственных детей, занималась с каждым, подтягивала по всем предметам, гуляла, вывозила кульки в город. Раз в месяц Аркашка брал 6 билетов в театр, и они всей компанией с Зойкой и детьми садились на лучшие места в партере. «Мам, а вон та тетя на каком языке поет?» — спросила как-то 10-летняя Надюшка, дергая Зойку за юбку. Аркашка с Улькой переглянулись и сжали друг другу руки. «Мам?» — переспросила Ульянка, улыбаясь, будто почувствовала присутствие Маруси. «Да не ревнуй!» — засмущалась Зойка. «Они давно меня мамой стали называть. Ну, дети же! А я целые сутки с ними. Ревную? С ума сошла! Да я на тебя всю жизнь молиться буду!» Губы Ульки задрожали. С тех пор Зойка-хоронилка стала неоспоримой частью семьи. В начале 60-х ей исполнилось 18. Она мечтала поступить в институт, только бы находиться ближе к Ульке с Аркашкой. Зубрила физику и математику, но тщетно. Как-то специально приехала из интерната в город, чтобы Аркашка проверил ее знания. Гинзбург набросал несколько легких задачек и уравнений. Зойка долго пучила глаза, трепала руками волосы, сопела, кряхтела и, наконец-то, протянула ему исписанный тест. Аркашка посмотрел на тетрадный разворот, исчерканный синей ручкой, и скомкал его в тугой шарик. «Зайон, прости», — сказал он, прицеливаясь бумажным комком в ближайшую урну, «но с таким уровнем знаний тебе можно поступить только в начальную школу». «Зачем ты так?» — дернул его за рукав Улька. «Ну, не в начальную школу, в училище», — смягчила она приговор. «Да не, он прав», — вздохнула Зойка. «Я абсолютно тупая, и никуда дальше интерната мне не уйти». В городском саду было многолюдно. Теплый октябрь трепал листья клена, и они податливо срывались и летели на землю, маскируя ее оранжевыми ладонями, как вышивальщица гладью покрывает полотно жирными цветными стежками. Внезапный порыв ветра принес одинокую безумную тучку, и та расплакалась прямо над парком, застав врасплох беззонтиковую толпу. Клен, росший прямо над лавкой, вошел в положение тучки и под ее слезами резко сбросил добрую половину листьев на голову сидящей молодой троицы. Зойка неожиданно вздрогнула и горько зарыдала. Улька за всю свою жизнь не видела Зойкиного плача. Та и вправду ревела неумело, не закрывая лицо руками, не вытирая пузырящийся нос платком, громко всхлипывая и пугаясь самой себя. Пятипалые листья ложились на ее макушку и голые колени. Небесная вода хлестала лицо, будто пощечинами пытаясь отвлечь от легкомысленного горя. «Зойк, ты чего?» Аркашка с Улькой, растерявшись, смотрели на подругу-неудачницу и не понимали, что делать. Гинзбург очнулся первым. Снял с себя легкую куртку и набросил на голые Зойкины плечи. Из больших прудищ Макарова приехал в одном летнем платье. «Я просто очень рада за вас», — глубоко всхлипывала Зойка. «Вы умные, красивые, вы заслуживаете счастья, а я просто Зойка-хоронилка. Я вам не ровня. Ты дура, Зой. Улька тоже зарыдал, горячо обнимая Зойку. Ты моя дура, а? Моя спасительница, моя тень. Куда я без тебя? Правда? Макарова дышала, как загнанная борзая. Я нужна тебе? Конечно, нужна. Аркашка, ну что ты молчишь? Улька ревела, растирая на щеках смешанные с дождем слезы. Скажи что-нибудь, ты шумный. Аркашка, мокрый насквозь, впал в ступор. Две плачущие девушки, чокнутая туча, ополоумевший клен, растрепанные, как воробьи, горожане, тулящиеся под деревьями. Все это, как математическая формула, вонзилось в его память, не понимая, зачем мозг сохранил сиюминутную картинку навсегда. Может, от яркости внезапных эмоций, а может, как точку, после которой жизнь троицы кардинально изменилась, а судьбы сплелись в такой плотный узел, что распутать его не довелось никому. Да и, наверное, было незачем. «А пойдемте ко мне домой!» Вдруг просветлел Аркашка. «Познакомлю вас с мамой, папой, пообедаем, согреемся». Они вскочили с лавки, добежали до остановки и повисли на подножке утрамбованного пассажирами трамвая, который, недовольно тренькнув, заскользил по мокрым рельсам на другой конец города. Дверь открыла мама Белла Абрамовна. В нарядном, явно не домашнем платье, чулках и туфлях. При виде абсолютно мокрой троицы она изумленно подняла бровь. «На улице солнце», — констатировала она. «Вы провалились в Арык?» Была Абрамовна жила еще ташкентским прошлым. «Просто одинокая тучка, ма», — протараторил смущенный Аркашка. «Мы к обеду. Это Булька, это Зайон». «Скажите, пожалуйста, Зулька и Байон», — артистично развела руками мама. «Милости просим, стол уже накрыт». Они разулись и пошли по длинному коридору, оставляя на недавно покрашенном полу влажные следы. Справа виднелись комнаты с распахнутыми дверями. В середине узкого коридора располагалось небольшое углубление ниши, где возле зеркала стоял кривоногий туалетный столик. Улька замерла, не в силах двигаться дальше. На столике шеренгами выстроились сказочные коробки и бутылочки. Похожий на желто-коричневый огурец флакон с золотой крышечкой «Корон», успела прочитать на этикетке Улька. Несколько открытых помад-огрызков разных цветов, рассыпчатая пудра в фарфоровой баночке и, о боже, пуховка, небрежно брошенная рядом, прямо на древесину столешницы. Пуховка была в форме куколки, верхняя часть которой представляла собой головку и стан, также из цветного фарфора, а от талии шла плотно набитая ватой атласная юбка. Все это великолепие венчалось добрым слоем пуха, испачканного в розово-бежевой пудре. Улька закрыла глаза и через нос набрала полную грудь пыльно-пудрового воздуха. Ниша пахла ирисами и фиалками, которые разводила Маруся в дальней части огорода, шарами белоснежного бульдонежа, растущего в городском саду, потертыми бархатными шторами, если таковые имеют запах, и таликой влажной похоти. Улькина голова закружилась, зеркало отразило тонюсенькую девчушку с копной завитых русых волос в мокро-синем ситцевом платье с блаженно прикрытыми глазами и улыбкой на светлом лице. Она стояла на фоне афиш, наклеенных вплотную по всему коридору. С их матовых, шершавых полотнищ в то же зеркало смотрела Белла Абрамовна в костюмах и головных уборах прошлых веков, накрашенная теми самыми помадами и обласканная волшебной пуховкой. «Что с вами, деточка?» — спросила живая мама, прищурив карий глаз. «Вам плохо?» «Очень хорошо!» — разволновалась застигнутая врасплох Улька. «Вы такая красивая на этих афишах! Вы актриса?» «Мама экономист, а по вечерам играет в народном театре», — пояснил Аркашка. «Дорогая, я актриса по призванию, а экономистом работаю только ради того, чтобы меня не сожрала родная семья», — улыбнулась Белла Абрамовна. «Искусство редко приносит деньги, вы же понимаете». Улька закивала, хотя ничего не понимала. Они прошли на кухню мимо закрытых дверей в туалет, откуда доносился странный клокочущий звук. Зойка уже вовсю тараторила с отцом. Ефим Натанович, также не по-домашнему одетый в брюки и рубашку, маленький, бойкий, прыгучий, с бесконечно добрыми голубыми глазами и радушной улыбкой, усаживал ее за стол в дальний угол. «Вы худенькая, Зоя, как раз уместитесь в торце», — приговаривал он, но, увидев входящую Ульку, всплеснул руками. «А это еще тащи!» «Где ты таких набрал?» — обратился он к Аркашке, смеясь. «Их вовек не откормить!» «Руки мыть в кране на кухне», — скомандовала Белла. «К сожалению, в ванной у нас конфуз». Она театрально осуждающе посмотрела на мужа. «Да, да. Конфуз». Он как-то сник, погрустнел, будто вспомнил о чем-то непоправимом. Вымыв руки, обе девушки уместились между стеной и торцом прямоугольного стола. После того, как расселись Белла с Ефимом, осталось еще одно свободное место. Напротив него стояла пустая расписная тарелка. «Мы еще кого-то ждем?» — бесцеремонно спросила Зойка. «Как знать». Опять же, артистично закатив глаза, ответила мама. Улька прижалась к Зойке поплотнее и оглядела стол. Это было вторым потрясением после духов и пуховки. На белой скатерти во всей красе развернулся обеденный сервиз в розово-бежевой гамме. Посередине раздулась благоухающая супница с рисованными пионами. На блюде с такими же цветами возлежало мясо. Овощной гарнир дымился в вазоне чуть поменьше супницы. В соуснице жирным облаком таяла сметана. В масленке свежий брусок сливочного масла. Надо ли говорить, что тарелки одна на другой? Глубокая на мелкой. Тоже были розово-бежевыми с пионами по канту. «И ни одного скола заметь!» — шепнула Зойка, ошалевшая от такого великолепия Ульки. Большим мельхиоровым половником Белла разлила всем густой куриный суп с запахом кореньев и специй. Зойка хищно схватила ломоть белого хлеба и личным ножом, лежавшим справа от тарелки, намазала толстый слой масла. Улька толкнула ее локтем в бок. «Дескать, соблюдай этикет, это не интернат!» Сама она зажалась настолько, что не могла отхлебнуть и капли бульона. Когда, наконец, преодолела себя и поднесла ко рту ложку, Белла спросила. «Булька-зулька, так как же вас зовут по-настоящему?» Улька вздрогнула, захлебнулась, закашлялась, зашлась слезами и совсем остекленела от ужаса. «Она Улька, а я Зайон», — вступила в разговор Зойка, демонстрируя шикарный прононс. «Ты учишь французский?» — поинтересовался Ефим, с удовольствием хлебая суп. «Немного». Зойка, в отличие от подруги, чувствовала себя абсолютно раскованно. «У нас в интернате была учительница французского. Мне очень нравилось. Но потом она уехала в город, и нас стали обучать английскому. Так что я...» «Полиглот по неволе», — засмеялась она. «Avez-vous lu la littérature française dans l'original?» «Вы читали французскую литературу в подлиннике?» — спросила мама. «And what do you do in life?» «И чем вы занимаетесь по жизни?» — вставил папа. Зойка, уместившая в своем тощем животе тарелку дивного супа с парой хлебно-масляных бутербродов, активно накладывала себе из вазона и розового блюда шмат мяса с ароматным гарниром. «Je ne lis que Molière, elle était dans la bibliothèque de notre pensionnat, mais je rêve de lire Exupéry, Arcachon des et Ульке, que Petit Prince est génial». Читала только Мольера, он был в библиотеке нашего интерната, но мечтаю почитать Экзюпери. Аркашка рассказывал Ульке, что маленький принц потрясающий. Сходу ответила она маме, глотая тающую во рту говядину. «I wanted to go to engineering, like Arkasha and Ulka, but I failed the exams. I'm not educated enough». Хотела пойти в инженеры, как Аркашка с Улькой, но провалилась на экзаменах. Я недостаточно образована. Вытирая рот тканевой салфеткой, о боги, какая роскошь, парировала она папе. «Тебе совершенно не нужно быть технарем», — воскликнула Белла. «Правда, Ефим? В ней умирает блестящий лингвист». Папа одобрительно закивал, жуя мясо и поднимая большой палец левой руки вверх. «Изумительное произношение на обоих языках. Мы познакомим тебя с Эльзой. Это подруга моей мамы. Она потянет тебя, и ты поступишь на иностранный факультет». Улька, так и не сумевшая победить суп, с восторгом посмотрела на Зойку. Аркашка влюбленно взглянул на Ульку, и вся троица искренне рассмеялась. Белла же вдруг стала строгой, церемонной и тихо произнесла. «Ну что, Фима, может, с этим информационным поводом мы и подкатим к твоей матери? Будет она уже сегодня обедать, или я должна ее кормить с ложечки до вечера?» «Попробуй, Белла», — так же чопорно ответил муж. «С хрена ли опять я?» — сорвалась мама. «Может, ты уже сходишь к Лее? В конце концов, ты ее родной сын». «Но она ждет этого от тебя», — вспыхнул Ефим. Белла Абрамовна надулась, вышла в коридор и грудным поставленным голосом крикнула куда-то вглубь квартиры. «Лея, у нас есть к вам срочное дело. Если вы придете на обед, то узнаете об этом из первых уст». В ответ послышалось невнятное кряхтение и вполне себе звонкий, но явно обиженный голос с ярким еврейским акцентом ответил. «Первое. Дело есть у вас, вы ко мне и приходите. Второе. Я уже сказала, что супом из дохлой курицы я питаться не буду. Точка». Белла вернулась на кухню, села, со всей мощи стукнула ладонью по столу, так что зазвенел сервиз, и агрессивно повернулась к мужу. «Что? Съел? Я, видишь ли, варю бульон из дохлой курицы. Я, видишь ли, невкусно готовлю. А ты со своей мамашей устроил в ванной живодерню. Я уже третий день не могу нормально помыться». От этой сцены и без того парализованная страхом Улька сжалась в тугой комок и мелко задрожала, посмотрела на Аркашку. Тот заложил ладони крест-накрест под мышками, как делал в случае, когда не мог повлиять на ситуацию. Воцарилась вязкая тишина, которую нарушила, наконец-то, бесцеремонная Зойка. «Да что случилось-то? Давайте я помогу». Белла Абрамовна горько усмехнулась, и интонации Катерины из «Грозы», которую репетировала ровно в эти дни, ответила. «Это наша семейная боль, детка. Помочь ей не в силах никто». Она подошла к подоконнику, выудила из-под кипа газет пачку сигарет и красиво, как на сцене, закурила. «Да, я курю, Ефим», — предотвратила она еще не выплеснутое негодование мужа. «Курю в доме, при тебе, при детях. Пусть все видят, что нервы мои на пределе. Понимаешь ли, дорогой Зайон?» Обратилась она к Зойке. «Моя свекровь, его мать», — она кивнула на Ефима, — «его бабушка», — посмотрела на Аркашку, — «по имени Лея С детства привыкла есть куриный бульон из только что убиенной птицы. Но она, пожалуй, забыла, что детство ее прошло в Виннице еще до Великой Октябрьской революции, и что курей там было пруд-пруди, и что жила она в деревенских условиях. А теперь, во второй половине 20 века, упертая Лея заставляет своих сыновей, в частности Ефима, покупать живую курицу, докармливать ее зерном, рубить ей башку в условиях квартиры со свежим ремонтом, ощипывать и тут же варить суп. И что мы имеем? Вот уже третьи сутки у нас в ванной живет несушка, засирая под собой все пространство. А Ефим, наученный неудачным опытом, боится ее обезглавить и ощипать. И потому наша королева Лея второй день отказывается обедать. На сценическую Беллину речь сразу последовала реплика из соседней комнаты. Да, именно так. А Борис Груни, между прочим, в самой Москве рубит мне курицу каждую неделю. Белла со злостью задушила бычок опионовскую крышку еще не опустевшей супницы, налилась алой краской и сжала кулаки. «Я больше этого не выдержу!» — закричала она в выступлении. «Я умру! Я разведусь! Я брошу работу и насовсем уйду в театр!» Улька, прибитой собачкой, наблюдала за развернувшейся драмой и тряслась, как желе, приготовленное Беллой на десерт. В ее семье таких спектаклей, отродясь, не было. Не было обеденных сервизов, не было тарелок без сколов, не было афиш, духов и пуховок. Улька вспомнила свою первую реакцию на рассказ Аркашки о маме. Актриса, фантазерша, пишет стихи. Иванкина жалость, мечтая сейчас оказаться в больших прудищах за столом с котелком щей и пирамиды блинов на деревянной подставке. Она впервые задумалась, а сможет ли она носить фамилию Гинзбург? Осилит ли бремя изысканных блюд и семейных постановок? Улька сжала виски ладонями, будто пыталась остановить мозги, внезапно хлынувшие вон из черепа. На помощь вновь пришла Зойка. «Куриц, что ли, башку оторвать не можете?» всплеснула руками она. «Да я пока в детстве с дедом мертвым жила, столько их насворачивала. Ха! Нашли проблему. И обезглавлю, и ощипаю за 15 минут». «И она не будет без головы бегать по коридору?» только и промолвил Ефим. «И кровь не станет хлестать по всем обоям?» сняв с себя театральную маску, прошептала Белла. «Я вас умоляю! Готовьте сладкое к чаю, а я пойду в ванную!» Все выдохнули. С души каждого словно упал гигантский камень. Пока мама меняла обеденный сервиз на чайный с такими же цветочными мотивами, пока ставила на стол прозрачный желе из красной смородины и лепестков розы, пока резала пышный абрикосовый пирог, Зойка вернулась со щипанной тушкой в руках. «Кровь слила в раковину, башка и перья в ведре, пол протерла, тряпку вымыла», — сказала она просто. «Счастье мое! Золото! Спасительница!» Белла наспех, вытирая руки о белоснежный фартук, сжимала Зойку в объятиях. Ефим целовал ее в обе щеки. Улька, которая пыталась помочь Аркашкиной маме в кухонных хлопотах, чувствовала себя бесполезной, никчемной вещицей, назойливой с занозой в пятке, досадной оговоркой. Ей хотелось скорее распрощаться со всеми Гинзбургами разом, включая Аркашку. И она была ринулась из кухни к входной двери, как в проеме коридора, перегородив путь, появилась Лея.